Ран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия». Текст 18, 19, 20. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ритам ритабхьям дживитаха. Ритам ритабхьям дживитаха. Мритена прамритенава. Мритена прамритенава. Сатьян ритабхьям. Сатьян ритабхьям апива. Сатьян ритабхьям апива. Нашвавритья кадачана. Нашвавритья кадачана. Ритам ритабхьям дживитаха. Ритам ритабхьям дживитаха. Мритена прамритенава. Мритена прамритенава. Сатьян ритабхьям апива. Сатьян ритабхьям апива. Нашвавритья кадачана. Нашвавритья кадачана. Пожалуйста. Ритам унча шилам практам, амритам ят ячитахам, ритам ту нитья ячнасят, прамритам каршанам смритам, сатьян ритам вача ниджам, швавриттир нича севнам, варджиаттам сада випаро, раджан яшча джугупситам, сарва видам йо випраха, Сарвадивам йо нрипаха. Перевод стихов. В чрезвычайных обстоятельствах человек имеет право получать средства к существованию, занимаясь ритой, амритой, мритой, прамритой и сатьянритой. Но он никогда не должен опускаться до положения пса. Унчхашилу, или собирание зерна, оставшегося на поле или на рынке, называют ритой. Если человек не просит подаяния, а живет лишь на то, что люди сами дадут ему, это называется амритой. Если он просит зерно у земледельцев, его занятия называют мритой. Если он сам обрабатывает землю, то он занимается прамритой. А если торгуют, его занятия именуют сатьянритой. Служение же представителям низших сословий общества называется шваврита, профессией собак. Прежде всего, браманам и кшатриям не следует идти в услужение к шудрам, ибо для дважды рожденных это крайне недостойное и позорное занятие. Браманам надлежит хорошо знать все веды, а кшатриям должны быть сведущи в поклонении полубогам. Комментарий. Во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 4.13 сказано «Чатурварньям майя срештам гунакарма вибхагашаха». Верховный Господь разделил человеческое общество на четыре сословия в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью. Раньше такое деление на четыре сословия – браманов, кшатриев, вайш и шудр – неукоснительно соблюдалось, но со временем, из-за того, что принципами варнашрами стали пренебрегать, появилось много людей, относящихся к категории варна-санкара, и потому от системы варнашрамы сейчас, по сути, ничего не осталось. В нынешнюю эпоху, в век Кали, почти все люди шудры. Калаушта шудра самбавам. Сейчас очень трудно найти настоящего брамана, кшатрию или вайшью. Хотя члены движения сознания Кришны, браманы и вайшнавы, это движение пытается восстановить дайви варнашраму, ибо без такого устройства общества о мире и процветании не может быть и речи. В чрезвычайных обстоятельствах человек имеет право получать средства к существованию, занимаясь ритой, амритой, мритой, прамритой и сатьянритой. Но он никогда не должен опускаться до положения пса. Унчхашилу, или собирание зерна, оставшегося на поле или на рынке, называют ритой. Если человек не просит подаяния, а живет лишь на то, что люди сами дадут ему, это называется амритой. Если он просит зерно у земледельцев, его занятие называется мритой. Если он сам обрабатывает землю, то он занимается прамритой. А если торгует, его занятие именуется сатьянритой. Служение же представителям низших сословий общества называется швавритти, профессией собак. Прежде всего, браманам и кшатриям не следует идти в услужение к шудрам, ибо для дважды рожденных это крайне недостойное и позорное занятие. Браманам надлежит хорошо знать все веды, а кшатриям должно быть сведущим в поклонении полубогам. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштахам схапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам паванивьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Niranjana Swami Anahada Prayasana Prabhupada Sietushtaye Шангиртана Правритаратам и Хати Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали, Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине, Намасте Шарасвати Деви Гурувани Прачарине, Нервишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине. Итак, Нарада Муни продолжает пояснять Махараджу Юдхиштхире эти тонкости, тонкости. Никто не знает этих тонкостей. Даже те люди, которые объявляют себя браманами или кшатриями, они не знают этих тонкостей. Это тайны, которые скрыты от понимания невежественных людей. Чем могут заниматься варны и чем ни в коем случае не должны заниматься варны. И мы видим, как дважды рожденные идут в бизнес кому-то и так далее. Даже сейчас мы наблюдаем, что люди не знают этих тонкостей. Мы видим, как они стремятся зарабатывать деньги, получают посвящение, начинают каким-то бизнесом там заниматься или что-то еще. Они не знают этих тонкостей. Они думают, мы теперь браманы, мы имеем право. Или кто-то, какой-нибудь руководитель или авторитет идет в услужение каким-то бизнесменам, которые на самом деле не более чем варна санкара, обманывают других, объегоривают и строят свой бизнес на глупости и несчастьях окружающих. И такое положение, говорится, подобно положению собаки швавритти. Собака называют еще шабака, шапака. Собаки. И мы видим историю, когда Курукшетра закончилась, то пандавы вернулись к своему отцу Дритараштре. И они сказали: дорогой отец, мы вернулись живыми, но нам пришлось уничтожить других братьев своих. Прости нам, что мы так поступили. И они выказали ему свое почтение, сыновье почтение, Дритараштре, который хотел их гибели в пользу своих сыновей, поскольку он разделил своих и своего родного брата. Если вы помните, в ведические времена не было такого понятия двоюродный, троюродный. Все были из одного рода и поэтому считались какими? Родными. Раз вы из одного рода, все вы родные. И там дядья, там шурины по матери, там то, все. Очень много было всяких родственников. И все они считались какими? Родными. Не было такого деления, как сейчас. Это мои дети, это твои дети. Когда родные сестры или родные братья делят, это твой сын, это мой сын. Таким делением в основном занимались женщины. Даже с начала сатья-юги. И поэтому, говорится, женщины, они не имеют мозгов, Прабхупада говорит. Разум им дан только для того, чтобы совершать всевозможные глупости. И мы видим, как Друва Махарадж пострадал, когда его приемная мать ему говорит: ты должен родиться в моем чреве, чтобы сидеть на коленях у своего отца. И как родная мать его наставляет: не надо никому желать зла, не надо никому мстить. Лучше все свои силы кшатрийские направь на служение Кришне. Нарада говорит: как сильна кровь кшатрии, он не может простить ни малейшей обиды. И Нарада тоже вдохновляет Друва Махараджа маленького, 4-летнего мальчика, но имеющую такую полную природу кшатрийскую. Он говорит: не трать свою кшатрийскую решимость на всякие глупости, на войну, на какую-то месть, на доказательство своего превосходства, на завоевание власти, будь другим кшатрием. Собери все эти свои качества, свою решимость, смелость, храбрость, вот это все, и направь это на бхакти-йогу. Нарада Муни дает ему такие наставления. И он говорит: чтобы стать успешным в духовной жизни, помни, что ты должен сострадать тем, кто младше тебя, ниже, менее образован, чем ты, меньше знает. Сострадай, обучай их. Дружи с равными, обменивайся реализациями с ними и служи старшим. Всегда служи старшим. Нарада Муни сразу дает именно это наставление. Ему как кшатрию, он видит, что этот мальчик, ему всего 4 года, но такой дух у него, такой воинственный дух. И мать также дает это великолепное наставление. Не надо заниматься таким определенным видом кшатрийской деятельности. И мы с вами говорили, что, как Прабхупада объясняет, вы должны собрать все свои качества и ими служить Кришне. У нас есть хорошие качества и есть нехорошие качества. И нужно ими служить. Даже нехорошие качества нужны в служении. Нужны в служении. Какие нехорошие качества? Кто-то любит биться, кто-то любит что-то делать. Все можно занять, кроме одного качества. Какого? Зависти. Все можно занять, но невозможно занять зависть. Вишванатха Чакраварти Такур об этом объясняет. Завистливого человека невозможно ничем занять. Вы помните, я объяснял на этом семинаре «Моя зависть», где говорится: жадный человек, если дать ему богатство, он будет доволен. Похотливый человек, если дать ему кучу чувственных наслаждений, он будет доволен. Человек, стремящийся к власти, облачить его властью, и он успокоится. Мстительный человек, дать ему возможность выместить свою месть, и он успокоится. Все эти люди хотят что-то для себя, чтобы умиротвориться. Но завистник ничего не хочет для себя. Он хочет зла другим. Поэтому он никогда не умиротворится. Что бы вы ни сделали, завистливый человек никогда не успокоится, пока вас не сведет до пустоты. Не сведет вас, что вас нету. И поэтому особое качество демонов – это их зависть. Их зависть – непреодолимая зависть. Они очень сильно завидуют. И в шастрах описывается, что кауравы не завидовали Кришне. Они потому что его положение что? Не понимали. Поэтому как они могли завидовать? Он какой-то пастух, который втесался в их кшатрийский род. пастух. Они говорят, он все любит, коров пасти. И они даже так его за спиной обсмеивали. Что может сказать этот наш пастух, Кришна? И они не завидовали Кришне. Потому что Кришна не проявлял никаких таких ярких качеств. Он просто помогал проявлять эти качества кому? Пандавам. И пандавы, в общем-то, среди... Если бы мы сейчас видели Кришну и пандавов, то мы бы думали, что пандавы круче, чем кто? Чем Кришна, несомненно, круче. Потому что Кришна хотел славу им отдать. Он хотел, чтобы все привлекались им, ими, пандавами. Он так хотел. Кришна отдает славу своим преданным. И эту привлекательность. А сам остается в тени. Колесничий. Партхи, саратхи. Он остается партхи, саратхи. Колесничим, не более. Итак, пандавы пришли к Дритараштре и выказали ему свое почтение. И Дритараштра, убитый горем, не мог найти себе места. Не мог найти себе места. И тогда Юдхиштхира по всем правилам религии, поскольку они победили в войне, кшатри победили, то должен был законный царь взойти на престол. И произошел этот процесс инаугурации, коронации Юдхиштхиры Махараджа. Брахманы провели это все. Он был облачен всеми атрибутами власти, скипетром, жезлом, всем, державой. И он сел на престол земли. И Дритараштра был как опекун отстранен. Он потерял 99 своих самых лучших сыновей. Один только остался жив. Ююцу. Потому что перешел в процессе битвы на сторону пандавов. Ююцу единственный, кто перешел на сторону пандавов во время битвы, поняв, что мы сражаемся просто из зависти. Ююцу все-таки допер. Мы говорим, как не завидовать, как не завидовать. А просто вы прекращаете, вы осознаете, что это зависть и что это гадко, и прекращаете это делать. И начинаете служить тем, кого вы только что завидовали. И Юдсу до этого допер. Единственный из всех Кауравов. Он подумал, мы же все это делаем из-за зависти. Это так гнусно, так позорно для воина. Это же присуще низшим сословиям зависть. И он подумал, я должен им служить. Раз я им завидую, значит, они лучше меня. Поэтому я им завидую. А лучшим надо что делать? Служить. Потому что Нарада говорит, служи старшим. А старший это кто? Кто нас? Лучше. Никто нас старше по возрасту. Кто там нас по положению какого-то должности? Нет. Те, кто нас лучше. И поэтому Бхактивинод Такур Бхакти Локи говорит, что принятие авторитетства, это значит вы узнаете. Точно сами принимаете, что этот человек лучше меня. Он больше, глубже знает и понимает. Он хочет мне блага и руководствуется чем? Бескорыстием, любовью какой-то, каким-то состраданием. Если человек сам так определяет, это означает, что он оставляет что? Зависть. Он оставляет свою зависть. Что же происходит с завистливыми людьми? В частности, что же произошло с Дритараштрой, что произошло с самими Кауравами. Они видели, что пандавы и Дритараштра прямо в первом комментарии Шрилы Прабхупады описывает. Дритараштра знал, что сыновья панду благородны от рождения. Благородны от рождения. А что его сыновья? Негодяи. Но из-за привязанности, он знал об этом, но из-за привязанности и зависти, что его сыновья хуже, а сыновья панду лучше, он хотел искусственно поставить их в какое? В незаконное положение. Искусственно негодяев сделать правителями, чтобы показать, что они хорошие, а пандавов хороших опустить. И в итоге что? Уничтожить. Что пока не будет, как только не будет пандавов, то сразу это осознание, что кто-то лучше их и что они негодяи, оно исчезнет. Потому что не будет что? Противовеса. Противовеса. Поэтому точно так же говорит Джада Барата Махараджу Рахугани. Ты-то такой крутой, великий, конечно же, я понимаю. Но доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там даже никто не выказал почтения. Удивительно. И поэтому некоторые люди очень не заинтересованы, чтобы кто-то был что? Более продвинут. Потому что тогда вы становитесь очевидным глупцом и дурачком. Вы становитесь очевидно в низшее положение. И поэтому говорится, это признание того, что кто-то лучше нас, это означает, что человек очень решительно отбросил что? Невежество. И поэтому мы видим, как Кришна говорит Юдхиштхире Махараджу и Дурьодане, он говорит, ну хорошо, идите перед вступлением на престол, идите по миру и найдите хоть одного, кто был бы равен вам. И первым вернулся кто? Дурьодхана. И Кришна спросил его, ну что, ты нашел хоть одного, кто был бы равен тебе? Дурьодхана засмеялся и сказал, ха-ха, нет, все хуже. Поэтому я должен стать царем, потому что я лучший. Потом вернулся Юдхиштхира. И Кришна спросил, ну что, Юдхиштхира, ты нашел, кто был бы равен тебе? Юдхиштхира сказал, нет, я не нашел, кто был бы равен мне. Кришна сказал, что, все хуже? Тут рассмеялся Юдхиштхира и сказал, что ты, Кришна, кого бы я ни встретил, он был лучше меня. Кого бы я ни встретил в мире, каждый был лучше меня. Я не должен становиться царем, сказал Юдхиштхира. Кришна улыбнулся и сказал, это и есть настоящий царь. Я хочу, чтобы ты правил этим государством. Махабхараты. Таково положение кшатрии. И поэтому Кришна называет это чем? Благородством. Что же такое благородный человек? Мы-то думаем, благородный, это который кланяется, наверное. Благородный, это который говорит «мадам». Нет. Благородный человек, он других видит, что лучшими. Он видит других лучше, чем они есть. Лучше, чем они есть. То есть, это благородство – определенный вид иллюзии. Это определенный вид иллюзии. То есть, он видит в людях лучшее, а на худшее внимание не обращает. То есть, он видит также и худшее, но внимание заостряет на чем в человеке? На лучшем. И поэтому способен о нем заботиться, способен с ним общаться и способен ему помогать. Итак, это положение кшатрия. Он благороден. Он не думает, что все балбесы. Он знает, что все лучше его. Им надо просто что? Помочь. Помочь очиститься от того, что мешает им быть совершенными. И поэтому Юдхиштхира Махарадж здесь назван лучшим из всех. Нарада его называет. О лучший из всех царей. О лучший. О лучший. Из вайшнавов он даже говорит. Почему же он так его называет? Почему он лучший? Потому что он хочет сделать других какими? Совершенными. Он только думает, как всех сделать совершенными. Что они все хорошие, но им мешает кое-что. Они все лучшие. Но они могут стать из лучших. Какими? Совершенными. Совершенными. Есть глава «Совершенство жизни». Он хочет довести их до совершенства. Так проявляется благородство кшатрии. Итак, пандавы, выказав почтение Дритараштре и взойдя на престол Юдхиштхира, взойдя и разделя бразды правления со своими четырьмя братьями. После инаугурации они пришли второй раз к своему отцу и предложили ему свои смиренные поклоны и сказали: «Дорогой отец, так уж произошло волею судьбы, что произошла эта ужасная битва, где погибли все наши братья. Дорогой отец, могли бы мы хоть как-то скрасить твое горе? Мы же есть у тебя, мы-то остались, и мы любим тебя всем сердцем. И как бы ты сейчас ни говорил, мы возьмем тебя на руки и с великим трепетом внесем тебя в твой достойный дом, дворец». И они взяли его на руки и понесли на руках при стечении всех людей, которые собрались на инаугурацию. Полубоги пришли на коронацию. Брахма, Шива, все были. Все были. И они на руках несли Дхритараштру. И внесли его в царский дворец. Отдали ему самую лучшую залу. Юдхиштхира, когда что-то спрашивал Дхритараштры, садил его на царский трон и садился на ступеньку перед троном. И задавал ему вопросы, как правильно править. Почему Юдхиштхира это делал? Он почтение таким образом выказывал. Он знал сам, как править, поскольку получил наставление Нарады. Но он таким образом служил своему отцу, чтобы отец всегда чувствовал свое превосходство. Это и называется почтение родителям. Чтобы мать и отец всегда, сын обязан так себя вести, чтобы всегда давать ощущение своим родителям, их что? Превосходство. Во всем это называется почтение отцу и матери. Почтение полубогам, браманам, всем почтение. Всегда так себя вести, чтобы те ощущали всегда свое превосходство. Это называется почтение. И они выказывали такое ему почтение. Они приходили, кланялись ему, они кормили его, они омывали его тело. То есть, вы знаете, есть такое понятие, мата абхишека и пата абхишека. Омовение отца и омовение матери. Это такой вид служения родителям. Это целый религиозный процесс. Вот как мы жидкостями омываем божеств, вот точно так же дети омывают своих родителей. Умощают их разными маслами, бальзамами, пастой всевозможной. Все тело, подстригают им ногти, все делают. Подстригают им волосы, одевают их. И если родители не соглашаются, дети считают, что родители не дают им милости. И они стали так служить Дхритараштре. Матери они и так служили. Они стали служить Дхритараштре. И также они стали служить Гандхаре. И об этом узнал Видура. И как только Видура услышал об этом, что Дхритараштра обнаглел до такой степени, что принимает от них такое уважение и почтение, эту любовь, он проорал. И он сказал, что Дхритараштра швавриты. Кто? Пес. И он ринулся туда, к Пандавам, во дворец, в Хастинапуру. Он шел, охрана там, он всех раскидывал. Видура был тоже такой, хоть его и называли, что чуть ли не Варна Санкара считали его, но он был очень воинственный. И говорится, сердце его было олицетворением Шримад Бхагаватам. И он ринулся туда во дворец, всех распихал, всех разогнал. Куда он шел? Он шел в комнату, где сидел Дхритараштра. В этот момент Дхритараштра сидел и принимал пуджу. От кого? От пандавов. И он прямо пинком открыл двери, залы. Они чуть не оторвались. Очень могущественная личность. И что он был разозленный. Когда вы очень сильный, еще разозлитесь, у вас сила в 10 раз возрастает. Он пнул и увидел это все собственными глазами. И он сказал: «Ну-ка, выйдите отсюда!» И пандавы подчинились своему дяде, старшинство, потому что считали его лучше, чем они. И поэтому всегда они обращались к кому? К Видуре за советами. И Видура их обзывал очень частенько идиотами, глупцами, дураками, молокососами, всяко разное. Детьми. И он сказал: «Ну-ка вон отсюда, быстро!» И они все: «Дядя, дядя!» И быстренько вышли, закрыли двери и так стояли. Так хотелось слушать, но кшатри недостойны, и они так мучились. Что же там происходит? И что же сказал Видура? Бхагаватам это описывается. И он говорит: «Как тебе не стыдно! Ты, похоже, полностью утерял достоинство. Ты, кто являлся причиной такой войны, страшнейшей войны. Вы знаете, сколько приблизительно погибло народу? Более 600 миллионов. За 18 дней погибло более 600 миллионов кшатриев, лучших людей планеты. Кшатриев. Те, кто дают прибежище другим низшим варнам. Не обучают, а дают прибежище. Защищают их. Говорится, когда кшатрия появлялся среди людей, тройственные страдания сразу ослабевали. Только он появлялся, люди забывали о болезнях, о разных проблемах, обо всем забывали. Сразу ослабевали тройственные страдания. Таково влияние кшатрии на всех остальных. Люди вдохновлялись одним видом, присутствием. И более 600 миллионов было уничтожено. Практически общество почти осталось без кшатриев. Эти маленькие обособленные отряды, которые бегством спаслись, и частично осталась армия пандавов. Частично лишь. Более 600 миллионов. Вы можете себе представить, мы в современном мире таких войн даже не видели, не слышали и не знаем. Говорят, что Великая Отечественная война унесла с территории Советского Союза 20 миллионов человек. Концлагеря, вот все там, пропавшие без 20 миллионов. Потом стали говорить, 30 миллионов. Еще 10 миллионов где-то вырыли. Потом сказали, может даже больше 30. Но никак не больше 40. Это была самая страшная война, которая только отложилась в исторических даже представлениях людей. А вы можете представить, она 5 лет шла. 5 лет, в которую участвовали многие страны мира. 5 лет. А здесь за 18 дней на одном поле более 600 миллионов. Представляете, какие потери были. И Видура, осознавая, к чему привела эта зависть, он ему говорит: ты как вообще до этого опустился? Ты недостойная личность. И он стал его отчитывать. И он сказал: ты, кто мечтал о смерти этих людей, этих пандавов бедных, ты изгнал их из государства, ты покрывал все свои негодяйские планы и негодяйские планы своих сыновей. Ты уничтожил столько народу, лучших из людей. И теперь ты сидишь в их доме, когда ты мечтал, чтобы они сгинули. Сидишь в их доме и принимаешь их любовь и почтение. И он сказал: ты подобен псу. И он назвал его псом. И он сказал: для кшатрия это позор, это бесчестие. Ты недостойная личность. Он плюнул, повернулся и хлопнул дверями и вышел. Слова Видуры так сильно затронули сердце Дритараштры. Дритараштра весь покраснел. Весь покраснел. Дритараштра стал думать: может быть, кто-то еще слышал это. И он стал звать: Гандхари, в Гандхаре не было. Он сказал: Юдхиштхира, Арджуна, Пхима, Накула, Сахадева. Но никого не было. И он немного успокоился. Почему? Что никто не знает. Для него это было позором, что кто-то это услышал. Но Видура говорил совершенно о другом позоре. Что он позволил себе так опуститься. Такое лицемерие и двуличие проявить. Пользоваться любовью тех, кому он хотел зла. Слова Видуры громом прокатились по его сердцу. И когда Дхритараштра пошел спать, он не мог заснуть. Слова все время эти звучали. Потому что Дхритараштра был кшатрием. Он был не просто кшатрием, он был великим кшатрием. Он был слеп, но он как зрячий выполнял на высочайшем уровне всю Дхануруведу. То есть он был великим воином. И когда он сражался, люди не знали даже, не могли поверить, что он полностью 100% слеп от рождения. Никто не мог поверить, что он слеп от рождения. Потому что в бою он действовал не просто как какой-то зрячий, а как великий мастер. И когда он ложился спать, эти слова Видуры гром прокатывались по его сердцу, и молния била в его сердце. И ему стало стыдно. Ему стало стыдно. Дхритараштра поднялся, взялся за свое платье царское, потом подумал и стал звать Гандхари, дергать за балдахин, там колокольчик, знаете? Там Гандхари пришла и сказала: что я должна сделать, дорогой муж? И он сказал: принеси мне какое-нибудь тряпье, я ухожу. Гандхари сразу все поняла. Она принесла ему набедренную повязку и сказала: это все из тряпья, что здесь есть во дворце. Он закрутил ее вокруг пояса, босой, и сказал: я иду. Она сказала: я иду, как эхо. И пошла за ним. Так они отправились в лес, в Тапаван. В Тапаван. Вы знаете, помните историю. Дхритараштра сел в позу лотоса и занялся пранаямой. И говорится, его тело в итоге воспылало мистическим огнем. А Гандхари вошла в этот огонь. И вместе с ним покинула тело. Идеальная жена. И опозорившийся муж кшатрия. Но все-таки кшатрия. Итак, это тонкости, что человек никогда, если он кшатрия, он не должен быть лицемерным и двуличным. Он никогда не должен принимать милостыню. То есть облагодетельствовать, его никто не должен облагодетельствовать. И говорится, кшатрия, он четко чувствует и различает, кто ему дает подарки, а кто его что? Пытается облагодетельствовать. Чем занимался кто? Дурьодана. И поэтому в начале Бхагавадгиты описывается, когда Арджуна говорит, как это такие великие воины оказались на стороне Дурьятханы, Кришна ему говорит, все они попали под материальную зависимость. И поэтому чувствуют себя должниками. Они попали в долги. Кому? Дурьодане. И теперь обязаны за него сражаться. И поэтому кшатрия, считалось, кшатрию нужно отрубить голову, отсечь. И это еще осталось в традициях самураев, что если самурай делает долги и об этом узнают, его казнят публично. Даже за незначительный долг его казнили. Кшатрия никогда не должен брать ничего взаймы. Никогда. Чтобы что? Не попасть в зависимость. То есть, как только человек попадает в долги, он полностью теряет что? Принципы. Он теряет принципы, и его благородство и принципиальность становятся продажными. В Японии таких людей называли ронины. Ронины. От них, от ронинов появились ниндзя. Киллеры, наемные убийцы. Беспринципнейшие личности, которые овладевали мастерством боевого мастерством боя. Итак, также в ведические времена произошло, что все эти личности превратились в беспринципных ронинах. И они попали в долги. Полностью попали в долги и материальную зависимость. И чувствовали свою обязанность теперь. Долг свой перед Дурьоданой, который был негодяем. Дурьодана был негодяем. Об этом часто говорил Бхишмадева. Открыто, что Дурьодана негодяй. Об этом часто открыто говорил Дроначарья. Но Дроначарья оказался на их стороне. И на их же стороне оказался Бхишмадева. Что с Бхишмадевой происходило? Как Кришна устроил, чтобы он попал на ту сторону? Он ел непредложенную пищу в их доме и осквернился. Так он попал на их сторону. Кришна так устроил, конечно. Но как он устроил? Он ел непредложенную пищу. И когда Бхишмадева покидал тело, то есть он входил в дом этих собак и ел их еду. Они были собаками. И он ел у них. Нельзя есть в домах низких людей. Никогда. Нельзя, чтобы они вас угощали. Для кшатрия это все. Поэтому кшатрии всегда держались на дистанции. Они смотрели, благороден ли человек, порядочен ли он, есть ли у него какие-то моральные принципы, моральные устои. Если его мораль была низка, кшатрия держался на дистанции. Кшатрии держались всегда на дистанции. Почему? Иначе это осквернение. Это осквернение. Даже Санатана Госвами говорит, от недостойной личности, из рук недостойной личности, даже нельзя принимать махапрасад. Воду Ганги, Радхакунду нельзя, если это какой-то недостойный человек. Низкий человек, нельзя принимать махапрасад даже. Он описывает это в этикете. Так это важно. Иначе вы что? Осквернитесь. Осквернитесь, приняв это от него. Не тело ваше осквернится. И даже не ум. Что осквернится? Сознание. Сознание оскверняется. И поэтому, когда Бхишмадеву пронзило 1000 стрел, и с него текла кровь прямо ручьями, Бхишмадева почувствовал облегчение и сказал всем: «Я так рад этому событию. Наконец-то из меня вышла эта ядовитая, оскверненная кровь, которая осквернилась принятием пищи в доме Дурьятханы, этих Кауравов. Я чувствовал это осквернение. И как хорошо, что сейчас кровь эта вытекла». И когда крови вытекло очень много, Бхишмадева, говорится, просветлел. Он очистился. Кровь вытекла, это оскверненно. И он сказал: «Я чувствую, что я очистился». И как только кровь стекла, он свой взор обратил на Господа, который стоял и улыбался рядом. Все стояли, переживали. И один Кришна стоял, улыбался. И Бхишмадева посмотрел на него с любовью и преданностью и сказал: «Я так счастлив. Теперь я могу полностью осознавать твое положение. Я считаю, что жизнь моя увенчалась успехом. Ибо сейчас я вижу твое улыбающееся лицо, мой дорогой Господь». Это кшатри. Такие благородные, возвышенные личности. Они рады, когда из них вытекает гадость. Они рады этому. Лишь бы сохранить что? Достоинство, благородство и чистоту. Итак, здесь говорится, что при чрезвычайных обстоятельствах браманы и даже кшатрии могут идти и собирать колосья. Что угодно могут делать. Собирать подаяние. Но служить кому-то низшим сословием, идти на них работать там или что-то, защищать их за деньги. Никогда. Никогда. Кшатрия защищает только религиозные принципы. А браман защищает религию. Саму религию. Цель религии браман защищает. Брамана всегда должен быть олицетворением цели религии. А кшатрия олицетворением ее принципов. Итак, это очень важный момент, что брамана и кшатрия никогда не пойдет во служение низшим сословиям. И Прупада говорит, но поскольку многие люди теперь рождены варна-санкара и объявляют себя ложными кшатриями и этими браманами, они идут в основном во служение кому? Вайшьям и разбогатевшим шудрам. Вайшьям и разбогатевшим шудрам. И это их положение, положение собак. Не просто собак. Есть слово собака, а есть слово. Вот это вот самое, и называют шва. Вот есть шапака, а шва означает пес. Как вы думаете, чем собака отличается от пса? А? Кто такой пес? Да. Бродячий. Обалдевший, без хозяина. Пес. Пес. Это лишенный хозяина. Пес. И как раз Видура назвал Дритараштру кем? Псом. Он назвал его псом. Ты пес. Итак, это тонкости, которые Нарада начинает объяснять Махараджу Юдхиштхире. Потому что Махарадж Юдхиштхира сам кшатрия. Он олицетворенная религия, принципы религии, потому что он дхармарадж. И также он объясняет, чтобы Юдхиштхира строго следил за этим. Чтобы кшатрии ни в коем и браманы лучше пусть собирают колоски. Пусть торгуют, чем угодно. Кшатриям нельзя торговать. Он говорит, браманы могут торговать. А кшатрии что могут делать? Колоски собирать. Пусть идут колоски собирать. Но они не должны терять что? Свое достоинство. Свой принцип. Да, говорится, что даже кшатрия может идти и получать налоги взимать и подарки получать. Но он ни в коем случае не должен что делать? Получать. Пожертвования, чтобы его никто не благодетельствовал. Иначе это благодетельство превратится во что? В долг, в зависимость. Зависимость. И поэтому Кришна сказал, они попали под материальную зависимость. Это великий, он их назвал тимингилами. Тимингила, говорится, это такая рыба раньше водилась. Она питалась китами и акулами. Самая страшная рыба. Она питалась китами и акулами. Страшнее этой рыбы никого не было. Сейчас, не знаю, нету, по-моему. Прабхупада говорил, сейчас их нету, они все вымерли. Или как он говорил, они в другое измерение ушли. Другое измерение. И Арджуна называет тех воинов, которые там он увидел на той стороне. Он говорит, это же тимингилы. Как они туда попали? Такие великие воины. Как же они, что они там защищают? Если так все, как ты говоришь, Кришна, как же так получилось, что они там оказались против принципов религии? И он сказал, это был их выбор. Они так осквернились. Таким образом, наш выбор зависит от того, насколько мы чисты и осквернены. Насколько мы свободны от скверны. И поэтому Прабхупада приводит пример Если свинье предложить апельсины и дерьмо, то что свинья выберет? Дерьмо. Даже не надо сомневаться. Даже если она будет очень долго думать, она просто лицемерит. Она лицемерит. То есть она изображает, что она очень сильно хотела бы измениться. Но дерьмо ее так манит. И она просто лицемерит. Играет. Чтобы все думали, что так хочется апельсинов. Так хочется. Но вот что поделаешь? Вот, придется есть дерьмо. Давиться придется. Как в одном из классических произведений есть такой пример. Там тетка одна очень скандальная, такая стервозная. Она говорит: я женщина слабая и беззащитная. Давеча даже кофе пила без всякого удовольствия. Так и говорит свинья. Так хотела бы апельсинами наслаждаться, но придется без всякого удовольствия есть дерьмо. Без всякого удовольствия. Давеча ела дерьмо, но без всякого удовольствия. Что она делает? Лицемерит. Так и оскверненный человек. Он так хочет предаться. Ну? Он так хочет быть благородным. Он восхищен. Он... Ну? Придется быть чудаком без всякого удовольствия. На букву «му». Без всякого удовольствия. Они лицемерят. И поэтому Нарада начинает объяснять эти тонкости. Тонкости, что человек должен быть очень осторожен. Если он являет такую природу, он должен эту природу что? Оберегать и очищать. Не давать ей оскверниться. Иначе его потенциал не физический, а какой? Нравственный. Будет уничтожен. И его сила послужит, она называлась как? Сиддхиврата и Асиддхиврата. Его сила будет служить злу, да, нечистая. Асиддхи означает нечистая сила. Знаете, вот в русском языке нечистая сила. Вот будет Асиддхиврата. Вы будете эту силу на гадости разные затрачивать. Гадко. И вот Варна, Санкара, это не потому, что они слабенькие или какие-то, а они все только на гадости, на разрушение. Все разрушают только. И вся их сила направлена на разрушение. Хари Кришна. В чрезвычайных обстоятельствах человек имеет право получать средства к существованию, занимаясь ритой, амритой, мритой, прамритой и сатьянмритой. Но он никогда не должен опускаться до положения пса. Унчхашилу или собирание зерна, оставшегося на поле или на рынке, называют ритой. Если человек не просит подаяния, а живет лишь на то, что люди сами дадут ему. Улавливаете, да, в чем разница между подаянием и когда люди вам просто сами дают что-то? Вы их об этом что? Не просили. Они хотели вам что-то дать. Кшатрия это может тоже делать. Но он не должен ни о чем что просить. Подайте там. Не должен собирать пожертвования. Но люди могут ему просто это как дать, как подарок это называется. Итак, если человек не просит подаяния, а живет лишь на то, что люди сами дадут ему, это называется амритой. Если он просит зерно у земледельцев, его занятие называется мритой. Если он сам обрабатывает землю, то он занимается прамритой. А если торгует, его занятие именуется сатьянмритой. Служение же представителям низших сословий общества называется швавриты или профессией собаки, пса. Прежде всего, браманам и кшатриям не следует идти в служение к шудрам, ибо для дважды рожденных это крайне недостойное и позорное занятие. Браманам надлежит хорошо знать все веды, а кшатриям должно быть сведущим в поклонении полубогам. Пожалуйста, вопрос. Если человек уделяет время проверки, то влияет как-то это проключение? Но под воздействием его сознания кровь может изменяться. Она может делать паринаму, трансформироваться. Если человек занят какой-то высшей духовной деятельностью, то это, он может это изменять. Сознание очень сильно влияет на все процессы. Вот современное общество, получается, оно как бы в основном служит нечистым людям. Да? Конечно. И поэтому оскверняется как бы... Конечно, однозначно. Псы, подобные псам. Как Говинда Дас поет. Я всегда служил скупым и порочным людям. Вот почему он говорит, я оскверненным себя чувствую. Что я всегда служил скупым и порочным людям. Там дураджана их называют. Крипана и дураджана их называют. Крипана — это скупцы, а дураджана — это порочные люди. И он говорит, я всегда им служил. Крипана, дураджана. Говинда Даса Абхидасяре. Я, Говинда Даса, служил этим скупым и порочным людям. Я сквернился полностью. А вот служит, это вот сознание или это как внешняя просто деятельность? Люди... Ну, как вот помнишь, Гуру Махарадж говорил, сейчас люди никаких вар не имеют, потому что они делают то, где им больше платят. А значит, кому они служат? Вайшам и шудрам, скупцам и негодяям разным. Вот и все. И поэтому они утеряли все. То есть варна-то в человеческой морали, в его принципах, в его ценностях. И когда человек эти ценности и мораль продает за деньги, он теряет эту мораль. Даже само понятие, что я это продал, все, продажное. Какая у тебя мораль может быть? Ты продал ее? Потому что мораль сразу же оскверняется, как мы начинаем это делать. И поэтому, чтобы сохранить эти высшие принципы морали, Кришна говорит, что для него позор хуже чего. Так он лучше сдохнет, чем, блин, пойдет так себя вести. Поэтому он говорит, для уважаемого человека позор хуже смерти. Кого уважали всегда в обществе? Только два высших сословия всегда было. Каких? Браманы и кшатрии. И он говорит, для уважающего человека позор хуже смерти. А сейчас все они везде лезут. Пример какой-то есть, кто сейчас не служит? Получается, все зависимы от общества. Все равно кто-то владеет. Кто кому не служит? Я не служу. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Я служу вам. Саньяси. Гуру. Да, я не служу. Я нигде не работаю и не работал. Хотя я даже могу числиться где-то, но я никогда им не служу. Никогда. Они в большей степени всегда служат мне. То есть как бы для нас это единственное как бы, положение, чем для вас. При одном служении будет занят. Поэтому я никогда не входил ни в какие виды деятельности. Никогда. У меня очень много друзей, которые считают меня очень таким дорогим человеком, которые приглашают меня в свой бизнес. Что значит в свой бизнес? Конечно, конечно. Что я советником буду их. Партхисарадхой хотят меня сделать. Что я буду их колесничим. Нет. Я чувствую, что я сразу утеряю силу духовную. Даже так меня всякие нарушения какие-то не оскверняют, как если просто им служить. Ты что? Я это всегда знал. До Хари Кришны. Ну, это там, внутри. Видимо, кто-то плюнул туда еще в прошлой жизни. Многие вещи я как бы автоматически различал. Быстро. То есть это естественно для меня было. Но какие-то нет. Но какие-то очень быстро различал. А с годами... Вообще это как бы, ну, частью меня стало. То есть это как бы характером стал. Естественно. То есть спонтанно это как бы качество такое. Не способность, а качество. Вот как у Махараджи Юдхиштхира. Это было качество. Он качественно, то есть у него была такая природа, что он различал, где правильно, где неправильно. Это не способность была, а это было его качеством было. То есть это естественно для него было. А то, что он там да, пользовался каким-то знанием, схемами, нет. Это гад, это нормально, это друг, а это так, маргарин. Это мыло, а это манго. Сразу различал. Это мужчина, а это молокосос. Это достойная женщина, а это, простите, уточка. Быстро различается. И не физиологически, я объяснял, а это состояние внутренних ценностей. Воспитание. И поэтому Прабхупада говорит, что задача нашего общества воспитывать. Не просто вот обучают, а воспитание. Воспитывать и информировать — это разные вещи. Абсолютно разные. Воспитывать — это значит демонстрировать самому эти качества. Да. А информировать — это значит, вы ничего не демонстрируете. Просто вы информацией забиваете эфир и все. Кто такой семинар? Кто такой семинар? Ну как дело дойдет, они-то об вас-то не видят, что вы благородные. Вы там руки в ноги и бегом. Где-то там подхихикиваете, подыгрываете там где-то что-то. Подшептываете, пришепетываете за спинками. А? Кого-то там чужими ручками. Я не думаю, что за гнусная личность? Такие лекции дает там, такие семинары. Что за гнусная личность? А? Зато мясо не ест уже. С Рождества Христова. Уж как год капли в рот не берут. Помните, я рассказывал басню Ивана Андреевича Крылова? Запели молодцы, кто в лес, кто под дрова, и у кого что мочи стало. В ушах соседа затрещала и закружилась голова. Позволь, они ж кричат, они ж поют лишь вздор. Да, говорил сосед. Что-то там, я уже забыл. Как-то. Да, говорил. А, да, мягко говорил сосед. Кричат лишь вздор. Что-то. И ноты не берут. Зато уж год хмельного капли не берут. И все с прекрасным поведением что-то там. Ну да. А он отвечает. По мне так, это хор он ему показывал. И хор был основан на тех, у кого прекрасное поведение, и кто не пьет. И он решил показать. То есть по этим признакам они хор сделали. У кого хорошее поведение, следует принципам регулирующим. Прекрасное поведение, и вот в рот уж капли, как год не берет никто. А он отвечает. По мне так, лучше пей, но дело разумей. Так вот, мы иногда тоже так. Зато вот он мясо не ест, пусть он будет нашим вожаком. Но вожак очень странный. Какой-то макакян. Макака тоже не ест мясо. И когда она на дерево залезает, и чем выше она залезает, тем большим живым существом видна их красная ее задница. Прабхупада приводит именно такой пример. Такая обезьяна, когда лезет на пальму, то есть она хочет возвыситься, так сказать, то все говорят, это что у нее такое-то? Она так возвысилась, и просто уже всем видать ее красную моську. Пожалуйста, вопросы есть еще? Он же не просил, поддал, чтобы они ему служили. Вы говорили, что Конечно, не просил. Как же он будет просить, что? Нет? Да. Они такие благородные личности. Они даже вообще даже и не соображали, что он их враг. Они думали, ну что, ну так получилось. Они были снисходительны. Да, всякое бывает, они говорят. Это не подарок был. Они считали это своим долгом и обязанностью. Они из сердца это чувствовали. Это не было их даже обязанностью. Они из сердца такое чувствовали. Они были благородными от рождения. Они в сердце так чувствовали. А не то, что они там где-то прочитали по схеме и начали делать. Я озабочусь обо всех. Иди ложись, ты болеешь там. А у них в сердце это было. Это было их качеством. Поэтому описывается божественные и демонические натуры. Натюр, что такое? Природа. Что такое природа? Качество человека. Таково сердце их было. Это не было даже обязанностью, долгом или что там, шастры говорили. Нет. Они такое чувство испытывали, Дхритараштры. Они были очень благородны. И Прабхупада описывает, сильные люди все делают сильно. Все. Куда вы ни ткните их, они очень сильно будут это делать. Если они не любят, то очень сильно. Если любят, то очень сильно. Если едят, то сильно. Если голодают, то сильно. Если пьют, а если не пьют, и такие, крайне немножко люди, кшатри, сильные люди такие. Все сильно делают. Как это в песне там. Гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить, лечить так лечить. Понимаешь? Вот примерно так же. Поэтому я рассказывал, что еще 100 лет назад или там 200 лет назад такие они были, люди. Они там хоть и гулеванили все, но они сильно любили там, все такое, все так бурно. И в итоге потом на дуэлях. Все. А? Стреляться так стреляться. Давай, ну чести свои не уронят. Хотя с виду такие разгульные. Карточный долг. Все. Никаких рэкетеров к ним не посылают никого. Сам он не может отдать деньги. Дело чести. Все. Представляешь? А сейчас там будет бегать. Не догнать. Он был, во-первых, царь. Это раз. И из политических соображений он предоставил это делать своим детям. Из политических соображений. Но он бы мог сражаться. Отец его остановил. Вясадева. И по определенным предписаниям такой вид распри, который произошел, он царем не должен был поддерживаться. И царь официально занял позицию нейтралитета. Сказал, ну давайте, там разбирайтесь. Только в этом. И потом он был не полноправным царем, он был опекуном. И он хотел, чтобы как раз полноправным царем стал кто? Дурьонана, да. И Дурьонана должен а царем только по шастрам можно было поставить только тогда, не когда папа за него будет сражаться. Папа всех побьет и сыну посадит на стульчик. Нет, сына должен был за стульчик сам сражаться. А папа бы уступил, как опекун, тому, кто победил. Лавлюсь, да? Поэтому он не сражался. Но в какой-то момент он решил сам замочить Арджуну. А Арджуна ему статую подсунул железную. Он сказал, сынок, иди, я тебя обниму. И говорится, Дхритараштра был неимоверно силен. Он был сильнее Пхимы. Пхима очень сильный. Самый сильный был. А Дхритараштра был сильнее его. И он сказал, да, я тебя обниму. Ну и там все было разгадано. И ему литую статую металлическую подсунуло. Двинул ее. Я здесь, там, раз, к статуе. И статуя какого-то полубога там стояла. Индры, по-моему, или кого. И он такой, раз в охапку, и он, подумал, ничего себе, рукопожатие в космосе. Когда Бхима обнял там одного царя, я уже забыл, как его звали, который к Драупаде-то приставал. Помнишь? Сын этого, вот, где они остановились, государства, он там с войны вернулся. Как его звали? И зовут его Склероз. Вот он этого Склероза обнял так, что, говорит, браманы, они там 7 суток думали, каким видом оружия его убили. И никак не могли понять, какой вид оружия был применен. А он его просто обнял. Да, это фарш был. То есть тело было нормальным, а когда они там... То фарш был полностью. Даже кости были так полностью фаршированы. Перец крутой. Такие были люди. Че? Спасибо. Видура младшим кого? Он был вайшнавом. Младший, я же говорил, младший не потому, что он там по возрасту. Я его старший, да, не по возрасту, а по годам, говорят. А он был старше его не по годам, а по возрасту. Возрастающий. То есть его качества были более возросшими, чем у него. Он по годам был младше, а по возрасту старше. Различать надо. Сюда говорят. Когда кто-нибудь там мерится ростом с кем, с отцом. И говорит, о, я тебя выше. А отец всегда говорит, не выше, а длиннее. Выше ты меня не можешь быть, что ты дундук. В Академии наук заседает царь дундук. Спасибо. Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Кришна Нитай Гауранга Киджай, Гуру Прамананда Хари Бхом.